Мы болтали с Доном Сальери о разном. Он делился своим мнением о виске, какой предпочитает, но я все время смотрел на Миллера. Ведь от его подписи на документах зависит много, и мне в дальнейшем нужен именно он для реализации своего дальнейшего плана. Я в политике не силен, можешь рассказать мне о Мартине Уэрте? Прервал я неловкое молчание с Доном Сальери. Ух, Мартин получил этот пост сразу после того, как Джорджа Гилберта Хоскинса назначили на должность в прошлом году, начал Дон Сальери. Но многие считают, что Хоскинс на данном посту долго не задержится, поскольку в прошлом многим помешал. И чем же он таким отличился? Поинтересовался я. Прошу меня простить за такие вопросы, но я в Нью-Йорке человек новый и многого еще не знаю. Джордж Гилберт Хоскинс когда-то был мировым судьей и налоговым инспектором. В то время он многим подпортил жизнь. Разве тебе об этом не рассказывал Ронан? Нет, мы с мистером Берком о таком не говорили, ответил я с легкой улыбкой. Да и повода не было. Мартин тоже боится за свое место, поскольку в следующем году перевыбор вице-губернатора, и не факт, что он займет достойное место под солнцем, с ехицей сказал Дон Сальери. Тут Дон Сальери увидел еще прибывших к нему гостей и вежливо откланялся, поскольку должен был их поприветствовать. Я же остался у барной стройки и наблюдал за гостями, а конкретно, за той самой троицей. Выпив еще стакан виски, я заметил, как Миллер неуклюжей переваливающейся походкой с ноги на ногу направился в дальний угол холла, наверняка в уборную. «Лучшего момента не будет», – буркнул я себе под нос, опрокинул стакан с остатками виски себе в рот и направился быстрым шагом за ним. «О, мистер Браун», – протянул толстяк. «Мы одновременно подошли к уборной, и я сделал вид, что не заметил его. Прошу прощения, мистер Миллер, я думал, вы не возражаете», – перебил меня он. «А то сейчас сюда начнут бегать», — с улыбкой протянут толстяк. «Разумеется, прошу, я после вас», — вежливо сказал я и открыл перед ним дверь. Спустя пару минут Миллер вышел из уборной уже с радостным взглядом. «Мистер Миллер, у меня к вам деловое предложение», — начал я. «Не хотите ли выпить?» «Хаем, если деловое, то почему бы и не выпить», — ответил он. «Мы направились к барной стойке. Я попросил бармена наполнить стаканы виски». «Мистер Миллер, я слышал, что вы человек довольно серьезный и держите свое слово», тут же я подмазал его. От этих слов Миллер расплылся в улыбке. «Ну, что есть, то есть», — ответил он, расплывшись в улыбке. «Так вот, вы знаете, сколько сейчас проживает в Нью-Йорке нигеров и узкоглазых?» — спросил я. «Честно признаться, даже не задавался этим вопросом никогда», — задумчиво ответил Миллер. «А я вам скажу». Тут я сделал паузу и посмотрел в глаза Миллеру. «Довольно много. Более того, вы очень дружны с мистером Уэрцем». «Да, мы действительно с ним довольно давно знакомы и поддерживаем дружеские отношения», — ответил Миллер, пожав плечами. «Я так полагаю, он вам дорог, как друг и человек. Ну а если так, то вы знаете, что в следующем году будут выборы вице-губернатора, а если Джордж Гилберт Хоскинс проиграет, то вряд ли мистер Уэрц усидит в своем кресле. Значит, даже вы об этом слышали и знаете», — с грустью ответил Миллер. «Не только я, но и много кто еще. Так что, если он вам дорог, я смогу помочь вам обоим. Вам неплохо подзаработать, ну а мистеру Уэрцу остаться в своем кресле», — с ухмылкой протянул я. «Я согласен», — тут же ответил Миллер, даже не спросив, что я предлагаю. Но по его взгляду я понял, что Уэрц и его кресло его заботили меньше всего, у него глаза загорелись, когда я предложил заработать. «Может быть, данное предложение обсудить нам втроем?» — спросил я Миллера, но его ответ был предсказуем. «Лучше скажи мне, а я уже переговорю с ним сам». Миллер искоса посмотрел в сторону Уэрца. Он с малознакомыми людьми не разговаривает в открытую. «Ну хорошо, а предложение мое в следующем». Глава 12. Миллер после этих слов тут же придвинулся ближе и зыркнул на бармена через мое левое плечо. Бармен потупил взгляд и тут же отошел на другую сторону стойки. «Сейчас идет большой поток мигрантов, среди которых ниггеры и узкоглазые. С узкоглазыми скоро будет все решено», — перебил меня Миллер. «Да, я знаю, в следующем году вступит в силу соответствующий закон», — ответил я. «Кроме узкоглазых, также много и нашего брата, ирландцев. Их приток увеличивается, а вот с местами для их проживания все не совсем так хорошо, как хотелось бы. Они вынуждены жить, где придется». Тут я вспомнил Дарину и Лукаса, которые приютили меня в подвале. «Да, это действительно проблема», — ответил Миллер и почесал затылок. «Ну и что же нам делать в таком случае? А делать нужно следующее. Вы можете своей подписью дать разрешение на строительство домов для мигрантов, а ваш друг, я искоса посмотрел на Уэрца, может, выделить на это финансирование из бюджета. Так что, если это все аккуратно провернуть, можно довольно неплохо заработать. Но ведь для этого нужны рабочие, да и земли, на которых все это строить», — ответил Миллер. «Ведь не один же дом для них придется построить. На этот счет я уже все просчитал. Рабочих мы возьмем из тех же мигрантов-ниггеров. Для них это будет работой, тут же они могут жить. Тем самым мы убьем одним выстрелом двух зайцев. Хм, ну это я еще обдумаю», — с задумчивым видом пробубнил Миллер. «Ну а где ты предлагаешь строительство этого жилья? Насколько мне известно, большая часть земель в пригороде находится в частной собственности и вряд ли кто-то согласится их продать. Большая часть этих земель принадлежат мне», — с улыбкой протянул я. «Я не терял времени и знал, что когда-то цены на эти земли взлетят в сотни, а то и в тысячи раз, поэтому понемногу скупал их. А вы, мистер Браун, и впрямь деловой человек», — ответил Миллер с ухмылкой. «Хватка у вас что надо. Более того, если данный план воплотится в действие и начнется строительство, мистер Уэрц получит дополнительные голоса на выборах в следующем году, а это немаловажный фактор. Это довольно интересное предложение, мистер Браун», — с задумчивым видом пробормотал Миллер. Наверняка уже в голове прокручивал суммы, которые можно будет с этого поиметь. «Я обязательно переговорю об этом с Мартином, и, кстати, можете меня звать просто Эдвард». «Хорошо, Эдвард, тогда до скорой встречи», — ответил я. «Надеюсь на скорый и положительный ответ на мое предложение». Я допил виски и оставил Миллера за стойкой в размышлениях. В таких ситуациях лучше не наседать на человека, а дать ему взвесить все за и против. Хотя в данной ситуации против ничего не было. Все обстоятельства я ему изложил вкратце, поскольку сильно растягивать и навязывать предложение тоже не всегда хорошо. Более того, Миллер дал понять, что он почти согласен на это, предложив называть его просто по имени. Дело оставалось только за Уэрцем, и если он согласится, то дело в шляпе, как говорится. Сам же я пошел в глубину зала, где было большое скопление гостей, ведь кто его знает, с кем еще сведет меня судьба на этой встрече. Но не успел я сделать и трех шагов, как на мое левое плечо легла чья-то тяжелая рука. «Вот ты где!» — тут же раздался голос Дона Сальери. «Идем, я тебя познакомлю с остальными гостями». Дон Сальери был уже слегка пьян, и он обнял меня левой рукой за шею, будто мы старые друзья, в правой же он держал стакан с виски. Я, разумеется, не сопротивлялся, поскольку посчитал, что пусть все окружающие видят это. Я человек в данном обществе новый и никому не известен, но такое поведение Дона Сальери могло послужить знаком и расположить к себе и других гостей сегодняшнего вечера. Мы подходили к гостям, и Дон Сальери представлял меня им, но гостей было настолько много, что большую их часть я даже не запомнил, как зовут. Помнил лишь, что среди них были банкиры, председатели различных фондов и бирж, а также представители различных структурных подразделений администрации города. Но на данный момент меня новые знакомые не особо интересовали, и я все время пытался увидеть в толпе этих людей мистера Миллера, поскольку на данный момент он интересовал меня больше всего. Так мы обошли практически всех гостей в доме, и, что самое интересное, никто не воротил носа, когда Дон Сальери представлял меня им, разве что судья, но для меня это было неважно. Время шло, и стрелки часов приближались к полуночи, гости потихоньку начинали расходиться по домам. Взглянув на часы, я тоже подумывал направиться домой и хорошенько отоспаться. «Отличный был вечер», — сказал я Дону Сальери, перед тем, как с ним попрощаться. «Все, как мы с тобой и договаривались, я познакомил тебя со своими друзьями. Теперь ты, надеюсь, поверишь, что я держу слово и со мной можно работать», — протянул тихонько Дон Сальери. «В ваших словах я ничуть не сомневался, но договор есть договор, и вы полностью выполнили его условия, как, собственно, и я. Надеюсь, что в дальнейшем наше сотрудничество будет таким же честным и прозрачным». «Я тоже на это надеюсь», — ответил с улыбкой Дон Сальери и крепко пожал мне руку. «Мне бы не хотелось с тобой враждовать. Вы только что прочитали мои мысли», — ответил я. «Я тоже не хочу врага в вашем лице. Кстати, Риган попросил поблагодарить за то, что вы помогли ему». «Ну что ты, не нужно», — ответил Сальери и махнула рукой. Я думаю, будь у тебя свой доктор, и если бы кто-то из моих людей попал в такую же ситуацию, или не приведи Господь я, ты поступил бы так же. Все ровно спасибо вам, ответил я. Выйдя из дома, я не торопясь шел по тропинке, что вела на улицу, где меня должны были ждать мои бойцы. Но не успел я выйти из калитки на улицу, как позади меня раздался голос: «Мистер Браун, Джон, подождите минуточку». Я обернулся и увидел мистера Миллера. Тот быстро и в то же время пьяной походкой направлялся ко мне. «Да, мистер Миллер», — ответил я, когда тот приблизился ко мне. «Фух», — выдохнул запыхавшийся жердяй, — «за вами не угонишься. И к тому же мы с вами договорились называть друг друга по именам. Разумеется, Эдвард, но вы сами поймите такое мероприятие, да и ваш статус». «К черту», — махнул рукой Миллер. «В общем, я переговорил с Мартином, и он хочет встретиться, чтоб обговорить ваше предложение втроем». «Хорошо, где и когда мы сможем это обсудить?» Тут же спросил я. «Приходите ко мне в среду вечером. Вот мой адрес». Миллер протянул мне свою карточку, на обратной стороне которой был указал его домашний адрес. «Жду вас к 7 часам». «Хорошо, Эдвард, я буду», — ответил я и пожал ему руку. Слова Миллера были самыми долгожданными и приятными за весь сегодняшний вечер. Но я и не сомневался, что он согласится, но чтоб так быстро. Я с улыбкой до ушей перешел дорогу к месту, где меня ждал Дона со своими бойцами. «А мы тут уже хотели лагерь разбить», — с ухмылкой протянул Дона, увидев меня. «Идемте, парни, сегодня можно выпить», — ответил я. «Я угощаю всех. Что-то случилось?» — встревоженно спросил Дона. «Пока нет, но надеюсь, скоро случится». «Идем», — ответил я и похлопал Дона по плечу. Добравшись до бара, я отпустил парней, поскольку те изрядно устали, ожидая меня у дома Сальери. Сам же я поднялся к себе в кабинет. Практически до самого утра я размышлял о вечере и о людях, с которыми меня познакомил Дон. Ближе к утру мне удалось заснуть, да и то ненадолго. Спустившись вниз, я услышал ломанный английский, доносившийся с кухни. Заглянув, я увидел Ниса, который разговаривал о чем-то с двумя китайцами. «Не помешал?» – спросил я. Нас от испуга даже вздрогнул. «Нет, что вы», – дрожащим голосом произнес он. Китайцы лишь кивнули. «Может, хотите позавтракать? Если только кофе и вафлями», – ответил я, поскольку плотно завтракать не хотелось, да и голова еще слегка болела от вчерашнего выпитого алкоголя. «Хорошо, я сейчас приготовлю», – сказал Нис и легким движением головы указал китайцам, чтоб те быстро разожгли печь. Я не торопясь вернулся в зал и уселся за свой столик у сцены. Откинувшись на спинку кресла, я обдумывал дальнейший план, но мысль об убийстве Линча почему-то крутилась первой в голове. Спустя непродолжительное время Нис принес на подносе кофе и вафли. «Спасибо, Нис», — ответил я, как только парень поставил поднос на стол. «Как тебе помощники?» «Какие?» — с загадочным выражением лица спросил он. «А эти?» «Довольно трудолюбивые ребята, несмотря на то, что китайцы». Меня это даже немного рассмешило. «Ну а в общем как?» — уточнил я. «Что готовит? Чем сами питаются?» «Готовят они свои национальные блюда, но довольно вкусно это все у них получается. Да и выглядит аппетитно», — ответил Нис. «Первый раз я, честно, даже не понял, что это было, и только после того, как сам попробовал, Ли сказал, что это курица. Прежде я такого никогда не ел. Как думаешь, если нашим гостям такое предложить, будет спрос на такую еду?» — спросил я. «Хм, трудный, конечно, вопрос, поскольку посетители у нас в основном ирландцы, но я думаю, стоит попробовать», — ответил Нис. «Хорошо, попробуй предложить эту курицу сегодня под видом блюда дня и смотри по реакции людей. Если понравится, подавай ей, разумеется, цену поднимай на него, ну а если нет, то сделай так, будто это бесплатная закуска к пиву», — ответил я. «И, будь добр, пойдешь обратно, скажи, пусть Ли подойдет ко мне». «Хорошо, сейчас позову», — ответил Нил и скорым шагом уладился на кухню. Я же пока наслаждался кофе и свежеиспеченным вафлем. «Звали, господин?» — склонив голову, произнес Ли Хонг. «Ли, я тебе не господин. Об этом мы уже говорили. Ты свободный человек, и я тебя позвал просто поговорить. Присядь». Я правой рукой указал на кресло напротив себя. Ли послушно сел в кресло и уставился на меня. «Мне сказали, что ты довольно хорошо готовишь», — продолжил я. «Да, но ваш не будет есть моя еда», — ответил китаец. «Мой еда острый. С чего бы это? Я, например, люблю острые блюда, да и парни мои тоже не прочь разнообразить свой пищевой рацион, Тут же ответил я, можешь мне приготовить свинину в кисло-сладком соусе, это единственное блюдо, которое я ел в китайском ресторане в прошлой жизни еще до армии. Откуда вы знать о таком блюде? С удивлением произнес китаец. Ао, я много чего знаю. Кстати, к свинине, приготовь ваш острый салат из огурцов. Надеюсь, у нас на кухне хватит продуктов для всего этого. Хорошо, с удивлением ответил Ли Хонг. Я сделать все, как вы сказать, но надо время. Я подожду, ответил я, и китаец, откланившись, удалился на кухню. В ожидании экзотических блюд я сидел в зале и погрузился в размышления. Но счастье длилось недолго, в бар вошел Роб вместе с Сарой. «Доброе утро, Джон», поздоровалась с Сарой и проскользнула в подсобное помещение. Роб же, напротив, демонстративно встал посередине зала и пару секунд смотрел на меня, после чего подошел и поздоровался. «Как вчера все прошло с Сальери?» – поинтересовался он. «Прошло все на высшем уровне. Возможно, скоро мы приступим к новому этапу нашего бизнеса и мне понадобится твоя помощь», – произнес я улыбкой. «Это уже интересно». Роб тут же уселся за столик рядом со мной. «А поподробнее можешь сказать, что это за бизнес такой?» «Извини, но на данный момент нет, и не потому, что я тебе не доверяю, как ты мог подумать, а просто боюсь сглазить, поскольку ставки довольно высоки. Думаю, к выходным все станет известно», — ответил я. «Я всегда тебе доверял и доверяю», — ответил Роб. «Но, если не хочешь говорить, может оно и к лучшему». В это время Ли Хонг принес мой заказ и поставил рядом. «Спасибо», — поблагодарил я его. Тот вежливо поклонился и удалился обратно на кухню. Роб же проводил его недовольным взглядом. Я взял столовые приборы и сглотнул слюну, поскольку все выглядело аппетитно, да и, пока размышлял, я проголодался. «Ты собираешься это есть?» — с изумлением поинтересовался Роб. «Да, а что не так?» — ответил я и попробовал салат на вкус. Это было восхитительно, остро, но не сильно. Следом я положил в рот кусочек свинины. От такого блаженства я даже закрыл глаза. «И как?» — отвлек меня Роб. «Восхитительно», — ответил я. «Не боишься, что он тебя отравит, мстя за своего господина?» «Зачем ему это?» — ответил я и продолжил уплетать салат. «Во-первых, ты сам видел, в каких условиях они жили. Во-вторых, ему здесь нравится, и он сам согласился работать у меня и получать за это деньги, чего Лау Фей не делал. Ну и в-третьих, я обратил внимание на голодный взгляд Роба, когда тот смотрел и чуть ли не давился слюной. «Попробуй». «Ну, если только совсем немножко», — ответил Роб. Пальцами взял кусочек свинины и положил себе в рот. «Черт возьми, и правда вкусно». Роб после этого даже облизал пальцы. «Можно еще кусочек?» «Разумеется, бери», — ответил я ухмылкой я. Пока Роб руками уплетал свинину, я наблюдал за этой сценой. Наверняка я так же выглядел в свое время, когда первый раз попробовал китайскую еду. Я окрикнул Ниса, когда он протирал барную стойку, готовясь к открытию бара, и попросил принести вилку для Роба. «Попробуй салат», — сказал я Робу, после того, как Нис принес ему вилку. «Это же просто замечательно», — ответил Роб с полным ртом. «Это нужно включить в меню на постоянной основе». «А я тебе про что?» — ответил я. «Ли Хонг много чего умеет готовить, и продуктов для приготовления его национальных блюд хватает, так что сегодня попробуем. Я Ниса уже предупредил, но и ты тоже присматривай за ситуацией, мало ли что. Вдруг кому не понравится, ведь мы позиционируем наш бар как ирландский. Да если кто что-то скажет против такой вкуснятины, я его лично пристрелю», — пробубнил Роб, доедая салат. «Значит, китайцы не так уж и плохи», — тут же ответил я, подкалывая Роба. «Китайцы ублюдки, но еда у них просто сногсшибательная», — ответил Роб, вытирая рот. «Эти, как ты сказал, ублюдки смогут увеличить прибыль нашего бара со своей едой так, что, нравятся они тебе или нет, придется смириться с тем, что они будут тут жить и готовить еду». «Хорошо, я не против, но тогда пусть готовит такой еды побольше», — уже с улыбкой произнес Роб. «Ладно, мне пора, а то скоро поставщики продуктов привезут, пойду принимать». «Хорошо, и по пути, будь добр, позови Ли Хонга, пусть подойдет ко мне». Роб в ответ кивнул и направился в сторону кухни. Через минуту ко мне подошел Ли Хонг и поклонился. «Вам не понравится еда?» – спросил он. «Как видишь», – ответил я, с улыбкой указывая на пустые тарелки. «Но я, собственно, не поэтому. Присядь, есть разговор». Я указал на кресло рядом с собой. Ли Хонг послушно уселся. «Помнишь тот день, когда мы познакомились?» – продолжил я. Китаец пару раз кивнул. Мой помощник что-то съел на той кухне и попытался чем-то закусить, а ты это выбил из его рук. Да, я помнить. Нельзя вместе, смерть, ответил Ли Хонг. Так вот, у меня для тебя есть задание. Хотя даже не задание, а просьба, касающаяся этих ингредиентов. Глава 13. Я не знал, как правильно преподнести данную просьбу более красиво, поэтому старался подбирать слова. Я все сделать, тут же произнес Ли Хонг. Ну, тогда слушай. Есть такой ресторан в городе, называется Каннили. Он располагается не на моей территории, поэтому я сам найти его, тут же ответил китаец. Но что нужно сделать? Все в городе уже знают, что Лао Фей мертв и погибло много китайцев, но все же многим удалось уцелеть. Поэтому тебе нужно туда прийти и попытаться устроиться на работу за самую мизерную плату, соглашайся даже за еду. Вы меня прогнать? Тут же спросил Ли Хонг. Нет, ни в коем случае, тут же ответил я. Тебе нужно туда устроиться, но ты не должен говорить, что умеешь готовить. Хозяин данного ресторана довольно жадный человек, платить как коренному ирландцу он не будет, но вот взять работника, трудящегося практически за бесплатно, он согласится. Так вот для чего это все нужно. Туда ходит обедать довольно гнусный и злой человек. Когда ему будут готовить еду, ты должен подсыпать или подмешать тот состав, от которого он долго не проживет. Надо убить этот человек, спросил Ли Хонг. Убить, это громко сказано, но вот чтоб он умер не сразу в ресторане, а, предположим, через день, было бы хорошо. Я, конечно, не заставляю тебя делать это, но если ты мне в этом деле поможешь, то даю слово, ты станешь довольно богатым человеком. В прежнем китайском квартале сможешь открыть свою лавку по приготовлению еды или даже ресторан. Хорошо, я все сделать, ответил с улыбкой Ли Хонг. Я тебя не тороплю, но это нужно сделать чем скорее, тем лучше, ответил я. Я понимать, я завтра идти туда, ответил китаец. Хорошо, только будь осторожен, произнес я. Мне надо идти, работа много на кухне, буркнул китаец, вежливо поклонился и удалился. Я еще некоторое время сидел за столом и обдумывал, правильно ли поступаю, прося убить Линча совсем незнакомого человека. Нужно подстраховаться, буркнул я себе под нос и встал из-за стола. Проверив свои револьверы, я вышел из бара и направился в сторону дома Сальваторе. Я был намерен забрать Ригана домой, поскольку все сроки, данные мной мистеру Берку, уже вышли, а Линч еще дышит. Нужно было что-то делать и включать в работу Ригана. Не торопясь, ближе к обеду я добрался до дома доктора, постучал в дверь, и мне открыл сам Сальваторе. «Добрый день», — поприветствовал меня доктор с широкой улыбкой. «Твой-то уже рвется домой». «Добрый день, Сальваторе», — ответил я. «Вот я как раз по этому поводу и заглянул к тебе. Можно ли ему уже приступить к работе, а то сам понимаешь». Я развел руками. «Разумеется», — ответил доктор, кивнув пару раз. «Но физических нагрузок ему стоит пока избегать». «Хорошо, я все понял». Я достал из внутреннего кармана пиджака $100 и протянул их Сальваторе. Тот сделал вид, что ему неудобно, но все же деньги взял. «Я тут еще рецепт выпишу, что ему нужно принимать для скорейшего выздоровления», протянул Сальваторе, убирая деньги в карман брюк. «Спасибо вам, Сальваторе, что помогли моему другу», ответил я. «Так, где он?» «В комнате, как и ранее». «Пойдем, я провожу», сказал доктор и направился к комнате, в которую я уже приходил, навещая Ригана. «Джон!» вскрикнул Роган, как только дверь открылась. «Ну, наконец-то! Я уже от безделья начинаю лезть на стены, а доктор говорит, что я еще слаб и лечение не окончено. Но я-то чувствую, что здоров, как и ранее. Ну, если считаешь, что ты здоров и готов приступить к своим обязанностям, то собирайся, едем домой», произнес я с улыбкой. «Так я уже готов», тут же ответил Риган, надевая туфли. «Можем выдвигаться». Риган накинул на плечи свой испачканный пиджак и выскочил из комнаты в коридор. «Спасибо вам, доктор, за гостеприимство и что не дали мне сдохнуть», продолжил Риган, схватив за руку Сальваторе. «У вас, конечно, хорошо, но, как говорится, дома и стены лечат. Иди уже», буркнул я, хлопнув Ригана по плечу. Поблагодарив еще раз Сальваторе, мы вышли на улицу и направились в сторону бара. «Кстати, а где Крис?» – спросил я Ригана. «Ай!» – тот махнул рукой. «Отпустил я его на сегодня, пусть прогуляется. Да и зачем ему сидеть со мной целыми днями? Как это ты его отпустил?» – тут же возразил я. «Или он не считается с моими распоряжениями?» «Да ладно, Джон, все нормально», – буркнул Риган, пытаясь меня успокоить. Нет, это ненормально, именно с этого начинается бардак. Сегодня он ушел, не выполнив мои распоряжения, а завтра что, начнет мне приказывать, что делать. Я остановился и осмотрелся по сторонам. Джон, да ты не так все понял. Риган по-приятельски положил мне руку на правое плечо. В общем, у него появилась девушка, и он никак не думал, что ты придешь именно сегодня. Поэтому и спросил моего разрешения сходить с ней на свидание. Ты вспомни Роба, как только он начал встречаться с Сарой, он же был сам не свой. Тут я вспомнил Мэри, я тоже был сам не свой рядом с ней. Ладно, дело молодое, но чтоб это было в последний раз. Приказ есть приказ, буркнул я, и мы пошли дальше. Хорошо, а ты обдумал мое предложение насчет Линча? Спросил Риган, как бы уходя от темы с Крисом. Да, обдумал, ответил я. Мысль, конечно, интересная, и я готов даже ее рассмотреть, если не сработает мой план. И что же это за план? С каким-то недоверием в голосе спросил Риган. Пока рано об этом говорить, ответил я. Надо будет еще заказать тебе продуктов по списку, что дал доктор, буркнул я, чтоб отойти от разговора. Опять крупа? Хватит, я уже ей наелся. Со злобой в голосе ответил Риган. Я хочу нормальный стейк и кружку пива. Думаю, я заслужил этого. Конечно, заслужил, ответил я. Более того, у нашего Ниса есть сейчас помощник, и он готовит просто сногсшибательные блюда. Вот придем в бар, сразу же тебе закажу его фирменную свинину. При подходе к бару навстречу нам попались двое мужчин, которые что-то яростно обсуждали. Не, у них наверняка сменился повар, произнес один из них, как только мы поравнялись. Завтра я точно пойду к ним на обед. Может, что-то еще этакое придумают. Ага, но сегодняшнее блюдо дня, это шедевр, ответил второй. Это что такое было? Тихонько пробубнил Риган, остановившись, и посмотрел мужчинам вслед. Это они только что обсуждали блюдо нового помощника Ниса, по всей видимости. Да, ответил я, ухмыляясь. Я же тебе говорил, готовит он просто отменно. Тогда идем быстрее, а то меня раздирает любопытство, что это там за блюда такие, да и есть очень хочется, произнес Риган и устремился к бару. Войдя в бар, мы отметили, что в нем на удивление многолюдно. Обычно столько людей было вечером, когда люди приходят после работы, но сейчас всего лишь 3 часа дня. Мы с Риганом подошли к лестнице, ведущей наверх. Низ, стоящий за барной стойкой, увидел нас. Я указательным пальцем ткнул вверх, тот в ответ кивнул, и мы проследовали дальше в кабинет. Наконец-то, с улыбкой произнес Риган, усаживаясь на диван рядом с моим столом. «Как же я по тебе скучал!» Он похлопал по дивану правой рукой и откинулся на спинку. Спустя пару минут дверь отворилась и вошел Низ. «Звали?» – поинтересовался он. «Да, будь добр, принеси Ригану свинину, ту самую». Я ему подмигнул. «Ну а мне что-нибудь новенькое на вкус ли?» «Хорошо, Джон, но придется подождать немного, заказов на свинину просто масса, но я скажу ему, что это для тебя», с улыбкой произнес Низ и вышел из кабинета. «Что интересного было на встрече у Дона Сальери?» спросил Риган. «Он познакомил меня с нескольким влиятельными людьми в городе, так что благодаря ему нас, возможно, скоро наступит новый этап жизни», ответил я с ухмылкой. «Даже так?» протянул задумчиво Риган. «Так что, нам уже не надо устранять Линча?» «Разумеется, надо, и чем скорее, тем лучше, поскольку все сроки, обещанные Берку, я провалил, а это нехорошо», ответил я и поджал губы. «Да, расстраивать мистера Берка не стоит», задумчиво произнес Риган. Тут дверь отворилась и вошла Сара, держа в руках поднос, на котором стояла еда, источающая аппетитные запахи. Девушка поставила поднос на мой стол. «Могу я быть чем-либо еще полезна?» спросила Сара. «Нет, Сара, спасибо большое. Можешь быть свободна», ответил я, и девушка вышла из кабинета. Я взглянул на поднос и увидел уже знакомую свинину в кисло-сладком соусе, а рядом стояла большая тарелка, на которой был салат. «Вот твоя свинина, попробуй», сказал я, а перед собой поставил тарелку с салатом. Риган взял стул и присел к моему столу. «Что ее пробовать, надо ее есть», прорычал Риган, сглатывая слюну, и накинулся на еду. Я понемногу уплетал салат, глядя, как Риган сметает свинину. Я толком не разобрал, что именно было в салате, то мне он показался очень вкусным. Сам я распробовал лишь перец, огурцы, кусочки курицы. Остальные ингредиенты были незнакомы, поскольку я не был фанатом китайской кухни, да и ел их еду всего раз в прошлой жизни. «Это действительно очень вкусно», — сказал Ринок, вытирая рот, после того, как все доел. «Я бы хотел познакомиться с этим таинственным и загадочным Ли». «Еще успеешь», — ответил я с ухмылкой. «И поверь, ты будешь немного шокирован от знакомства». «Да я уже в шоке, где вы нашли этого парня. Ведь не мог же он просто так зайти в бар и попроситься на работу», — с явным интересом спросил Риган. «Не будем его сейчас беспокоить, поскольку посетителей довольно много и отвлекать его я не хочу», — тут же ответил я. «Согласен. Ну а теперь давай о деле. Что ты там говорил о плане, что у тебя имеется?» — спросил Риган. «Пока рано об этом говорить, но я думаю, что именно Ли поможет нам реализовать данный план», — ответил я. «Интересно, как это? Закормит Линча свой обалденно вкусной свининой, чтоб тот просраться не смог и сдох от этого?» — со смехом в голосе спросил Риган. «В некотором роде да», — ответил я. Тут дверь кабинета вновь отворилась, и вошел Ламонт. Увидев Ригана, он расплылся в улыбке, и мне даже показалось, что от радости у него намокли глаза. Риган встал со стула, чтоб поприветствовать старого друга, но Ламонт сделал два быстрых шага и сгреб Ригана в охапку, обняв его здоровенными ручищами. «Отпусти, задушишь», — прошипел Риган. «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть», — произнес Ламонт. «Я много раз хотел тебя навестить, но, сам понимаешь, работа, да и мне в тот район без Джона идти опасно». «Уже не опасно», — ответил я. «Мы с Доном Сальери договорились, что его люди, а также мы сами можем находиться на территориях друг друга без какого-либо опасения. Но вести свои дела мы можем только на своих территориях, так что не забывайте об этом». «А что с землей, которая досталась нам от Лауфея?» — спросил Риган. «Как и договаривались, мы ее с Доном Сальери поделили, но есть нюанс», — ответил я. «Какой, что за нюанс?» — спросил Ламонт. «Здание, где был притон Лауфея, останется общим, то есть напополам с итальянцами», — ответил я. «Мы там откроем и горное заведение». «Джон, ты хорошо все обдумал насчет этого?» — спросил Риган. «Ты ведь понимаешь, что рано или поздно возникнет вопрос о разделе всего этого?» «Разумеется, возникнет. Вот поэтому мы и должны опередить итальянцев, не дав им сделать это самим». «Ты хочешь развязать войну с ними?» — с тревогой в голосе произнес Ламонт. «Нет, ни в коем случае. Просто мы выйдем из этого бизнеса первыми, чтоб не устраивать кровопролитие», — ответил я. «Тогда зачем ты на это согласился?» — спросил Риган. «У меня не было выбора, ведь если бы я согласился продать часть этого здания ему, то, возможно, он бы посчитал нас слабыми», — ответил я. «Так что пока мы будем развивать этот бизнес, опасаться ни за что. Я помнил историю, произошедшую в моем родном городе в прошлой жизни, как два друга открыли казино. Это казино было самым большим и приносило довольно неплохую прибыль. И, как это часто бывает, начался раздел. Каждый хотел забрать казино себе, и никто из них не уступал друг другу. Поэтому в городе начались странные и загадочные смерти приближенных к хозяевам казино. Кто-то случайно выпал из окна своей роскошной квартиры на 16 этаже, у кого-то на машине отказали тормоза, и он разбился насмерть на загородной трассе. Ну а после этого и вовсе начали стрелять друг в друга средь белого дня. Кстати, о бизнесе, — продолжил я. Как там дела с вывозом мусора? Все отлично, Джон, — ответил Ламонт. Нигеры — это что-то. Мусор, что забирают, они даже сами сортируют, после того как привозят на место. Разумеется, помои и прочее вываливают в яму, что ты показывал, но вот обрезки мяса, фрукты и овощи скармливают свиньям. «У нас там что, уже свиноферма работает?» — с удивлением спросил я, поскольку совсем забыл проведать Бартлея на его поприще. «Разумеется, работает», — с ухмылкой ответил Ламонт. «Кстати, Бартли с новым пивоваром запустили винокурню, и уже готова первая партия пива и виски. А вот это уже довольно интересно», — ответил я. «Так что там с пивом?» «Пивовар сказал, что пиво, сваренное им, в точности то, что было ранее», — ответил Ламонт. «А виски ничем не уступит настоящему ирландскому, что мы привозим из Бостона». «Хм, это смелое заявление», — ответил я. «Пусть Бартли пришлет мне бочку пива на пробу, ну и пару бутылок виски. Посмотрим, так ли он хорош, как говорит пивовар». «Хорошо, Джон, завтра с утра я к нему загляну и передам твою просьбу», — ответил Ламонт. «Ну а сейчас я, пожалуй, пойду, мне еще надо проверить, как дела идут на моей территории». «Хорошо, иди», — ответил я. «К тебе я зайду завтра», — сказал Ламонт, вновь крепко обнял Ригана и пожал ему руку, после чего вышел из кабинета. «Значит, нигеры, которых ты приютил, все-таки не бесполезные оказались», — с ухмылкой сказал Риган и уселся обратно на диван. «Разумеется, я же все просчитал наперед, но то ли еще будет», — ответил я. Тут раздался еле слышный стук в дверь, я даже не сразу его услышал. «Кто это еще такой скромный?» — спросил Риган, оглянувшись на дверь. «Войдите», — сказал я, привстав с кресла и оперся локтями на стол. Дверь тихонько отворилась, и в кабинет вошел Лихонг. «Вы простите меня, что нарушить ваш разговор, но я пришел по вашей просьбе», — начал китаец. При виде Лихонга у Ригана участилось дыхание, и он, стиснув зубы, поглядел на меня. Я жестом указал, что Приган сидел на месте. «Завтра с утра я не быть, поэтому на кухне будет Юньчжен. Он будет готовить не хуже меня, ведь я его всему научить». «Хорошо, Ли, но ты помни, о чем я тебе говорил». Ли Хонг вежливо поклонился, вышел из кабинета, закрыв за собою дверь. «Это что за херня?» — со злобой в голосе пробубнил Риган. «Что здесь делает этот узкоглазый ублюдок? Разве мы не всех их перебили тогда?» «Это не херня, его зовут Ли Хонг, и именно он приготовил ту самую свинину, что тебе так понравилось», — с ухмылкой ответил я. «Мы нашли его в том же подвале, после того, как ты потерял сознание и тебя отнесли к доктору. Почему ты мне сразу об этом не сказал?» Продолжал ворчать Риган. «Ну, во-первых, я знал, что у тебя будет именно такая реакция, а во-вторых, возможно, он спас мне жизнь, остановив кровотечение из руки. Ну а в-третьих, он довольно вкусно готовит», — ответил я. «В том, что он готовит вкусно, нет сомнений, но вот, если он всех нас отравит, что тогда?» — язвительно спросил Риган. «Я думаю, ему это незачем делать, да и я пообещал ему кое-что взамен на его услугу», — ответил я, откинувшись на спинку кресла. «Кажется, я догадываюсь, о чем ты», — произнес Райган, уже расплывшийся в улыбке. «Так значит, это он поможет нам с Линчем?» «Да, это он. Конечно, хотелось бы, чтоб все получилось, как я задумал, ведь в противном случае нам нужно будет прибегнуть к твоему плану», — ответил я. «Хотелось бы верить, что у него все получится», — задумчиво произнес Риган. «Ладно, увидимся завтра, а сейчас я пойду домой. Хочу отоспаться для начала, ну и приступить поскорее к работе». «Хорошо, но чтоб завтра был не позднее обеда», — ответил я, провожая Ригана. Следующий день мы провели вместе с Риганом. Проверяли торговые точки, разговаривали с торговцами, ведь, возможно, кто-то из них попросту боялся высказать свои пожелания моим помощникам. Риган довольно быстро адаптировался, будто и вовсе не отлучался. И вот наступила долгожданная среда. Я перед этой встречей нервничал, хотя сам не мог понять почему, ведь, как мне дал понять Миллер, все были согласны на мое предложение, и встреча являлась лишь формальностью. Мы вместе с Риганом, Крисом и еще парой бойцов прибыли по указанному на карточке адресу. «Ждите меня здесь», — приказал я и направился к дому. У ворот меня встретили двое мужчин в строгих костюмах и цилиндрах. «Я к мистеру Миллеру», — сказал я и протянул одному из них карточку. «Проходите, они вас уже ждут», — ответил тот, после того как тщательно оглядел меня. Я открыл калитку и направился к дому. К слову, дом Миллера ничем не выделялся, был довольно скромным, одноэтажным, с виду даже и не сказать, что он принадлежал такому высокопоставленному чиновнику. Вошел в дом, в холле меня встретил Миллер, наверняка увидел меня через окно, которое выходило на улицу. «Добрый вечер, Джон», — поприветствовал меня Миллер. «Рад, что ты пришел. Мартин тоже только приехал, так что можно начинать». «И тебе доброго вечера, Мартин», — ответил я, и мы обменялись рукопожатием. «Пройдем в мой кабинет», — Миллер вежливо указал направление. Войдя в кабинет, я увидел, что за журнальным столиком, стоящим посередине комнаты, развалившись в кресле, сидел мистер Уэртс. Кабинет был довольно богато обставлен по сравнению с самим домом. На стенах висели картины, головы животных. Мебель также была не из дешевых, из красного дерева. «Доброго вечера, мистер Браун», — поздоровался Уэртс и с трудом поднял свою тушку с кресла. «Доброго вечера и вам, мистер Уэртс», — ответил я, подойдя к нему ближе, чтоб пожать руку. «Может, для начала выпейте?» — предложил Уэртс. «С превеликим удовольствием», — ответил я. Уэртс тут же по-хозяйски наполнил стакан, стоящий на столе. По этому жесту можно было понять, что он довольно частый гость в этом доме. «Я, пожалуй, тоже к вам присоединюсь», — буркнул Миллер, и Уэртс наполнил еще один стакан. Чокнувшись, мы опустошили стаканы. «Итак, мистер Браун, Эдвард рассказал мне вкратце, что у вас есть довольно интересное предложение касаемо постройки нового квартала для мигрантов. Можно просто Джон, ответил я с улыбкой. Ну, не совсем мигрантов, но, в общем, все верно. С вашей помощью мы сможем дать довольно большое количество рабочих мест для мигрантов, а в дальнейшем и обеспечить их жилплощадью, что даст вам дополнительные голоса на выборах в следующем году. Более того, с этого дела можно неплохо подзаработать всем нам. Хаем, и вы вот так просто об этом говорите, с каким-то недоверием и прищуром в глазах сказал Уэртс. Я так полагал, что все, кто вхож в дом к дону Сальери, могут разговаривать открыто, без какой-либо фальши, тут же ответил я. Или вас смущает все же мой юный возраст? Нет, что вы, но, замялся Уэртс. Уверяю вас, мистер Уэртс, мой возраст никак не помешает ведению нашего дела, а даже наоборот, может ускорить его продвижение. И где вы предлагаете начать строительство? Спросил Уэртс спустя минуту молчания, пока Миллер наливал нам еще по стакану виски. Эдвард, есть ли у тебя карта города и его окрестностей? Спросил я. Разумеется, есть, ответил Миллер и взял тубус, лежащий возле рабочего стола, после чего вытащил из него карту и разложил на журнальном столике. Я встал со стаканом виски в руке и посмотрел карту сверху, чтоб хоть как-то сориентироваться. Найдя нужное место, я ткнул в него пальцем. Можно начать здесь. В настоящее время это довольно отдаленное место, оно ничего не стоит, но через пару лет, когда мост будет достроен, недвижимость в этом районе взлетит в цене до небес. Так зачем нам отдавать это жилье мигрантам, если оно так сильно подорожает? Спросил Миллер. Я не торопясь отошел к окну, специально выдерживая паузу, чтобы больше заинтересовать своих оппонентов. Так вас же никто не заставляет отдавать им именно эту недвижимость, с ухмылкой ответил я. Тут дверь распахнулась, и в кабинет влетела девушка. Глава 14. Девушка была очень миловидной, она была чем-то расстроена, и на ее глазах блестели слезы. Оделась она в длинное вишневое платье и белую кофту. «Папа, я больше так не могу», — вскрикнула девушка. «Что случилось, милая?» — спросил ее Уэртс. «Здравствуйте, мистер Уэртс», — поздоровалась с ним девушка, опустив голову, так что русые волосы прикрыли лицо. «Хелен, доченька», — тут же произнес тревожным голосом Миллер, поставив стакан на стол, и подошел к ней. «Что случилось, Барни?» Девушка уткнулась в плечо своему отцу и обняла его. «Он опять, хотя я ему сказала, что все кончено, но он не понимает этого». «Ну, девочка моя, успокойся», с легкой издевкой в голосе произнес Миллер. «Я же не могу приставить к тебе охрану. Сама заварила эту кашу, вот и расхлебывай. Ведь я тебя предупреждал». «Папа, но как?» вырвалось у девушки, и она расплакалась навзрыд. «Извините, но, может, я чем-то смогу помочь?» – спросил я. От этого девушка даже вздрогнула и отпрянула от отца, поскольку, вбежав в кабинет, даже не обратила на меня внимания или вовсе не заметила. Увидев меня, она тут же вытерла слезы и попыталась отвести взгляд. «Почему бы и нет?» – тут же произнес Миллер. «Кстати, познакомься, Джон, это моя дочь Хелен». «Очень приятно», – сказал я, как только подошел к ней ближе. Хелен взглянула на меня, и от этого взгляда у меня пересохло во рту. Но, чтоб промочить горло, кроме виски, в кабинете ничего не было. Ее огромные голубые глаза прожигали меня насквозь. Но выпить виски при такой красавице я посчитал недопустимым. Сердце тут же начало колотиться, будто вот-вот выпрыгнет. «И как вы сможете мне помочь?» – спросила Хелен. «Я...» – попытался я выдавить из себя хоть что-то, нервно сглотнув. «Мистер Браун может многое решить. Даже твой вопрос», тут же нарушил неловкое молчание Уэртс. «Мистер Браун довольно хороший кулачный боец, моя дорогая». «Вы кулачный боец?» С каким-то недоверием перестроила девушка. «Да ты не смотри на его габариты», с ухмылкой произнес Уэртс. «Я собственными глазами видел, как он выбивал дерьмо из противников, которые превосходили его по массе и габаритам». «Это правда?» — поинтересовалась Хелен. «Да, но я теперь бизнесмен», — ответил я, поскольку сухость во рту немного прошла, и стараюсь улаживать конфликты мирно, без применения физической силы, попытался я произвести впечатление на девушку. «Мы обсудим твои проблемы после, моя дорогая, а сейчас извини, дела, иди к себе в комнату, а как мы закончим, Джон тебя проводит до дома», — сказал Миллер и посмотрел на меня. «Разумеется, с превеликим удовольствием», — ответил я. Хелен кивнула и вышла из кабинета. «Эх, молодежь», — пробубнил Уэртс. «У вашей дочери какие-то проблемы?» – поинтересовался я. «Да какие там проблемы?» – ответил Миллер. «Сын управляющего одного из банков не дает ей проходу. Постоянно ходит за ней, подстерегает у дома со своими приятелями. И вы не можете это решить?» – спросил я. «Могу», – ответил Миллер. «Я бы мог поговорить с Чарли, отцом Барни, но она сама дала ему повод. Ладно, не будем об этом, давайте вернемся к нашим делам». «Да, я согласен с Эдвардом», – тут же подхватил Уэртс. «Ты сказал, что можем не давать мигрантам жилье, что они будут строить». «Да, именно», – ответил я. «Это будет коммерческое жилье. Для начала они станут платить, предположим, по доллару в неделю, а там видно будет». «По доллару в неделю?» – переспросил Миллер и рассмеялся. «Да при таком раскладе нам нужно будет построить еще один Нью-Йорк, чтоб обеспечить всех мигрантов жильем», – тут же добавил Уэртс. «Тут вы не совсем правы», – ответил я. «Мы будем строить многоэтажные дома». Миллер и Уэртс переглянулись и уже с серьезными лицами уставились на меня. «Как это многоэтажные дома?» – спросил Миллер. «Предположим, по 9 и больше этажей», – ответил я. «Площадь занимаемого здания меньше, а число жителей этого дома больше. Вот вам и выгода». Тут Миллер рассмеялся еще громче и даже с насмешкой. «А это действительно хорошая идея», – произнес с задумчивым видом Уэртс. «Мартин, и ты туда же», – с издевкой произнес Миллер. «Нет, Эдвард, тут я с Джоном полностью согласен», – уже с серьезным выражением лица произнес Уэртс. «Я уже слышал о таком проекте. Его хотят реализовать в Чикаго. Некий Уильям Либарон Дженни создал проект такого здания и вроде бы даже приступил к его реализации. Так чем мы хуже? Первые этажи можно отдать под торговые площади, это нам даст дополнительную финансовую прибыль», – продолжил я. «Более того, там же можно построить и гостиничные комплексы. Мы еще долго обсуждали возможности застройки, а также выкуп моих земель под строительство домов, но эти разговоры скорее шли на автомате, ведь сейчас в моей голове была только Хелен». «Мне эта идея очень нравится», – подытожил Уэртс. «Я завтра же переговорю об этом с Джорджем». «Видимо, он имел в виду Джорджа Гилберта Хоскинса», – промелькнуло у меня в голове. «Я думаю, он также поддержит данную идею. И как только согласится, а он согласится, нужно будет сразу же оформлять все необходимые бумаги». «Хорошо», – ответил я. «Как только будет какой-либо результат, прошу сообщить мне». «Непременно», – тут же с улыбкой произнес Миллер. «Я бы не хотел упускать такое выгодное предложение для расширения и развития нашего прекрасного города». Я попрощался с Уэртсом и вышел в холл. Миллер проследовал за мной, чтобы проводил. Но я больше ждал встречи с его дочерью, Хелен. «Я рад, Джон, что ты ко мне зашел и мы так душевно пообщались», – пробормотал Миллер. Его глаза уже горели, и наверняка он подсчитывал прибыль с этого дела. «Кстати, если будет время и желание, заходите в мой бар, он расположен на месте бывшей пивоварни, да вы и без того прекрасно это знаете». Я специально говорил об этом чуть громче обычного, чтобы дать понять Хелен, что ухожу, и тешил себя надеждой, что она услышит. Я старался тянуть время, но девушка так и не появлялась, поэтому я решил взять инициативу в свои руки. «Чуть не забыл, Эдвард, ваша дочь говорила о каких-то проблемах». «Ой, да забудь ты об этом, сама разберется. Девочка, она уже взрослая», — ответил Миллер. «Значит, так ты относишься к своей единственной дочери», — раздался женский голос позади меня. «Тебе наплевать, что со мной будет, а вдруг меня убьют». «Да что ты, милая», — тут же начал улыбаться по-доброму Миллер. «Просто я не хочу впутывать в это дело мистера Брауна. Я бы и сам с этим разобрался». «Разобрался бы он», — фыркнула Хелен. «Мистер Браун, я рада, что хоть кто-то в этом доме не забыл о моей проблеме. И благодарна вам. Идемте, мистер Браун». Я попрощался с Миллером, и мы вместе с Хелен вышли на улицу. «Что случилось?» — спросила, взглянув на меня, Хелен. «Кхе», — кашлянул я, чтоб хоть как-то сбить сухость в горле и ответить ей нормальным голосом. «Помощник, охрана», — выдавил я. «Чей помощник и чья охрана?» — спросила девушка. «Добрый вечер», — тут же раздался голос Ригана. «Джон, а ты не говорил, что будешь с девушкой? Да еще с такой красивой», — отвесил Риган комплимент. Хелен улыбнулась, и в свете отражения от уличного фонаря я заметил, как ее правая щека покрылась румянцем. «Это Риган, мой помощник», — тут же ответил я. «А это Хелен, дочь мистера Миллера». Хелен накинула взглядом Ригана, Криса и остальных парней, стоящих рядом. «Теперь понятно, что за помощник и какая охрана», — произнесла она своим мелодичным голосом. «Итак, Хелен, расскажите, что за проблема у вас?» «Начал я. Если вы проводите меня до дома, я все расскажу», как-то игриво произнесла Хелен. «И, если можно, перейдем на «ты», мы ведь примерно одного возраста». «С удовольствием», ответил я. «Ну, так куда нам идти?» «Пока прямо», сказала Хелен и сделала маленький шаг вперед. Я шагнул вслед за ней. Риган с парнями шли в нескольких мерах за нами. Риган был не глупым парнем и понимал, что к чему. «Значит, у тебя с отцом не совсем ладится», начал я, поскольку не хотел сразу же расспрашивать девушку о ее проблеме. «Если посчитает нужным, сама расскажет». «Да, он вообще не уделяет и не уделял мне времени», тут же со злостью в голосе ответила Хелен. «У него постоянно какие-то отговорки, то встреча с какими-то важными друзьями, то совещание, то еще что-то. В общем, всегда найдет тысячу отговорок, только чтоб не разговаривать со мной о моей жизни. Собственно, из-за этого я и вляпалась в эту дурацкую историю. Кстати, я тебя раньше не замечала среди папиных знакомых, да и вообще, как вы с моим отцом, да еще и с мистером Уэрцем, оказались в одном кабинете. В основном они всегда обсуждают дела наедине. У меня даже не укладывается это в голове. Не по годам тебе эта компания, а ты считаешь, что бизнесом заниматься могут только солидные мужчины?» С ухмылкой ответил я. «Если это так, то ты глубоко ошибаешься». «Нет, я ничего такого не думаю, просто ты не похож на бизнесмена», с улыбкой произнесла Хелен. «Да и на кулачного бойца тоже, сильно симпатичный». «Ладно, не будем о работе, лучше расскажи, что у тебя за проблема такая, которую не хочет решать твой отец», перевел я разговор. «Все началось, когда мне было 15. Мама умерла, а отец постоянно в делах, времени на меня не хватало. Собственно, я была предоставлена сама себе. В 17 начала встречаться с парнем, но он папе не понравился. Сказал, что он не для меня, что я достойна лучшего. Ну а год назад подруга пригласила меня к себе на день рождения. Вот там, собственно, я и познакомилась с Барни». «Так, значит, он твой парень?» — спросил я девушку. «Нет, что ты», — отмахнулась Хелен. «Просто я в тот день немного выпила и сказала ему, что он симпатичный, и больше ничего. На следующий день мы с ним встретились, прогулялись, поговорили, и я поняла, что нам с ним не по пути». «Так ты сказала ему об этом?» — перебил я девушку. «Разумеется, но он этого не понимает. Говорит, что все ровно я должна быть с ним. Постоянно преследует меня, караулит возле дома. Из-за него я даже не могу с друзьями встретиться и погулять. Это просто чудо, что его сегодня не было у дома, и я смогла спокойно прийти к папе». «Не волнуйся, с этой проблемой я разберусь», — с ухмылкой произнес я. «И, кстати, расскажи об этом Барни, кто он, чем занимается». «Да особо я и не интересовалась, чем он занимается, да и не интересно про него что-либо было узнавать. Знаю только, что его отец, управляющий в банке», — ответила Хелен. «Хм, значит, очередной мажорик, живет на папины деньги, сам ничего в жизни не достиг и, по всей видимости, не желает, поскольку и так все устраивает. Таких надо наказывать и давать понять, где их место, хотя его папа был бы мне полезен», — промелькнуло у меня в голове. Мы еще о многом разговаривали с Хелен, пока незаметно не подошли к ее дому. «Вот, собственно, я тут и живу», — с улыбкой произнесла Хелен и посмотрела на меня, будто оценивая. После перевела взгляд наверх. «Вон там мои два окна на третьем этаже». Девушка показала на них рукой. «Это был прекрасный вечер, я бы хотел с тобой еще как-нибудь встретиться, если ты не против», — произнес тихонько я. «Я не против», — тут же ответила Хелен и кокетливо улыбнулась. «Что ты не против?» — раздался грубый мужской голос из темноты. Хелен от испуга прижалась ко мне и повернула голову в сторону, откуда донесся голос. Спустя пару мгновений из темноты вышел крепкого телосложения парень. На вид ему было лет 25, темные волосы, высокий, широкоплечий и довольно хорошо одет. Он был не похож на обычных дворовых хулиганов. «И кто это еще с тобой?» — продолжил рычать парень. «Это», — замялась Хелен. Я чувствовал, как ее сердце начало биться сильнее и участилось дыхание. «Я ее парень», — тут же ответил я, взяв инициативу в свои руки. «А ты еще кто такой? Хех, а ты смешной, несмотря на то, что ирландец», — произнес парень с издевкой. «Хелен, ты что, не могла найти себе парня поприличней? А в чем, собственно, дело?» — спросил я. «Меня зовут Барни, и вообще, я ее парень, а тебе лучше убраться отсюда да поскорей, рыкнул парень. «Пока я в хорошем настроении. А то что?» – спросил я. «Тут позади меня встали Риган с бойцами». «Ох, да ты еще и не один», – со смехом произнес парень. «Будет, кому тебя отсюда уносить». Риган тут же сделал шаг вперед, положив руку на пояс, где у него всегда висел револьвер, но я выставил правую руку в сторону. «Не нужно, Риган, я сам», — усмехнулся я. «Хех», — послышался позади меня голос Криса, — «сейчас начнется». «А ты, Ирлашка, чего такой смелый, кто ты такой?» — спросил Барни. «Меня зовут Джон Браун, если тебе что-то говорит мое имя», — ответил я. «Это тот самый», — послышался еле слышный голос одного из парней, что стояли с Барни, на что Барни повернулся к нему и пробубнил. «Что делать тому самому Джону в нашем районе, да еще и с моей девчонкой? Наверняка Ирлашка хочет приписать себе заслуги другого или просто берет нас на испуг, а вы тут уж развесили. А ты проверь, тот ли я Джон или нет», тут же сказал я. «Вот сейчас и проверим», ответил Барни. Он сделал шаг вперед, занося правую руку, чтоб нанести удар. Я тут же оттолкнул Хелен в сторону Ригана, а сам сделал нырок в левой правой рукой, нанес Берни удар в живот, одновременно отскочив назад. От такого удара он слегка присел, но тут же встал на ноги. Я обернулся и посмотрел на Хелен. Она стояла за спиной Ригана, а значит, была в безопасности. «Ну что, хватит тебе или желаешь продолжить?» – спросил я. «Сраный Ирлашка, придется тебя убить», – прорычал Барни. Стоящие за ним парни, словно по приказу, рванулись вперед, но тут Крис со своими бойцами выхватили револьверы и направили в их сторону. Хелен тут же закрыла лицо руками. «Стоять!» – выкрикнул Риган. Подручные Барни замерли, сделали пару шагов назад, если не хотите превратиться в решето. «Пусть Джон и Барни сами решат данный вопрос». Парни тут же покорно сделали пару шагов назад. «Ну что, продолжим?» – буркнул я, скривив правый уголок рта, и скинул с себя пиджак. «Тебе конец!» – прорычал Барни, сплюнул через губу и вновь кинулся на меня. Барни превосходил меня по габаритам и был неповоротлив, что играло мне на руку. Он снова замахнулся правой рукой, я все так же сделал левый нырок и нанес ему удар правой рукой также в живот, после чего словно пружина выпрямился и левый нанес ему удар в массивную челюсть. Барни пошатнулся, но все же устоял на ногах и тут же наотмашь ударил меня левой рукой. Удар был не сильный и прилетел мне в правый бок, но все же было ощутимо. На этом я не остановился и продолжил атаки. Раз за разом я делал нырки и наносил удары ему по корпусу, а когда он опускал руки, пробивал в голову. И вот после очередного удара в живот Барни присел и схватился рукой за место, куда был нанесен удар. В ту же секунду я, что было силы, нанес ему удар правой рукой в челюсть. Такого он не выдержал и рухнул на землю. Его лицо уже было все в крови, непонятно даже, откуда она бежала. «Я думаю, не стоит продолжать», — произнес я с легкой одышкой. «Ты знаешь, кто мой отец», — промямлил Барни, держась правой рукой за челюсть. «Он найдет тебя, где бы ты ни был». «Вот и хорошо, я хотел бы с ним пообщаться и надеюсь на скорую встречу», — ответил я, поднимая пиджак с земли. «Ну а чтоб ускорить эту встречу, он может меня найти в моем баре. Думаю, ты знаешь, где это, бывшая пивоварня в ирландском районе». Накинув пиджак, я присел рядом с Барни и тихонько, чтоб никто не слышал, произнес: «Ну а теперь слушай меня внимательно, если не хочешь повторения данной истории, ты перестанешь преследовать Хелен. И если она мне скажет, что ты или твои парни ходите за ней или караулите у дома, я уже не буду таким сдержанным, отрежу тебе уши и скормлю их тебе же. Это понятно?» «Угу», — промычал Барни. «Вот и славно», — ответил я и похлопал Барни по щеке. Как только я встал и подошел к Ригану, Хелен бросилась ко мне, прижалась и крепко обняла, положив голову мне на плечо. В это время подручные Барни подбежали к своему боссу и помогли ему встать. После того, как они его подняли, они медленно скрылись в темном переулке, откуда и пришли. «Что-то ты сегодня не в форме», — с ехицей произнес Крис. «И не говори», — с ухмылкой ответил я. «Как твои ребра?» — спросил Риган, уставившись на меня. Он видел, как я пропустил удар, и знал, что в бою в Бостоне мне прилетело именно в правый бок. «Все нормально, скользом прошло», — ответил я. «Хелен, ты как, в порядке?» — поинтересовался я. «Я так испугалась его», — ответила девушка. «Думала, он тебя и вправду убьет». «Хех, наивная», — пробубнил Риган. «Нашего Джона не так уж просто победить в кулачном бою». «Значит, мистер Уэртс не врал», — чуть слышно произнесла Хелен и выпустила меня из своих объятий. «Нет, здесь он не врал», — ответил я. «Джон, Тут Хелен уставилась на меня своими огромными голубыми глазами. «Проводи меня до квартиры, вдруг там еще кто-то поджидает». Я перевел взгляд на Ригана, тот, все поняв, ухмыльнулся и отошел в сторону. «Как обычно, завтра утром в баре», — сказал я вслед Ригану, тот лишь кивнул в ответ. Я с Хелен подошли к дому и вошли внутрь. Глава 15. Мы поднялись на третий этаж, и Хелен открыла дверь квартиры. Войдя внутрь, она бросила сумочку на тумбочку, что стояла в коридоре. «Проходи», — сказала девушка, обернувшись через правое плечо. «Не стесняйся». «Да я не из робких», — ответил я и шагнул в квартиру. Хотя, если признаться честно, бил легкий мандраж. Квартира оказалась небольшой, но довольно уютной. Небольшая кухня, гостиная и, по всей видимости, спальня. Я это предположил, поскольку это единственная дверь, которая была закрыта. Более того, в гостиной стоял только диван с журнальным столиком, а такая девушка, как Хелен, вряд ли бы спала на диване. «Хочешь чего-нибудь выпить?» – предложила девушка, стоя у шкафа. «Пожалуй, не откажешь», – ответил я. Хелен открыла дверцу шкафа и достала из него пару стаканов и бутылку виски, поставив их на журнальный столик, после чего наполнила стаканы и подала один из них мне. «Если бы нет, ты», — протянула девушка и сделал глоток. «На моем месте это сделал бы каждый», — ответил я. «Каждый, да не каждый», — ответила Хелен. «Может, на этот раз он все поймет». Девушка сделала глоток из стакана. «А ты здорово это придумал, сказав, что я твоя девушка», — произнесла девушка игривым голоском. «Да, собственно, я и не придумывал, я бы хотел, чтоб так оно и было, но...» Тут Хелен сделала шаг ко мне, и мы стояли почти вплотную друг к другу. «Это правда, или ты просто хочешь со мной переспать?» — сразу же в лоб спросила девушка. «Правда», — выдавил я из себя, поскольку у меня вновь пересохло в горле, пытаясь поднять стакан, чтоб хоть как-то его промочить. Хелен прищурила глазки и слегка улыбнулась, после чего сделала еще глоток виски, поставила стакан на журнальный столик и поцеловала меня, после чего вновь взяла свой стакан и с ухмылкой молча смотрела на меня. От такого я на некоторое время впал в ступор. Я не знал, что дальше делать, хотя, конечно, знал, но все же это была девушка из высшего общества. Но как она отреагирует, если я буду настойчивее? Хотя в данной ситуации инициативу проявила она. Я сделал вид, будто ничего и не произошло, хотя сердце билось так, будто сейчас вырвется наружу. Я сделал пару глотков и также молча уставился на нее. Так продолжалось примерно минуту, после чего Хелен сделала еще глоток виски и снова поставила стакан на столик. Я также отхлебнул виски, молча подошел к другой стороне столика и поставил свой стакан. Спустя пару мгновений, словно по команде, мы сделали шаг друг к другу. Я крепко обнял Хелен за тонкую талию, она же в ответ обняла меня за шею, и мы слились в жарком поцелуе. Утром, едва продрав глаза, я обнаружил спящую рядом со мной Хелен. Я попытался встать с кровати, чтоб ее не разбудить, но, как только вылез из-под одеяла и надел брюки, за спиной послышался нежный и еще сонный голосок. «Ты уже уходишь? Доброе утро!» — тихенько произнес я. «Я не хотел тебя будить, поскольку ты так сладко спала».